поверите и просто не поймете. В космосе страшнее, чем даже в дантовском аду. По пространству времени мы прем на звездолете, как с горы на собственном заду. От Земли до Бетты 8 дн, ну а до планеты Эпсилон не считаем мы, чтоб не сойти с ума. Вечность и тоска, ох, влипли как, наизусть считаем Киплинга, а кругом космическая тьма. На Земле читали в фантастических романах про возможность встречи с иноземным существом. Мы на Земле забыли 10 заповедей рваных, нам все встречи с ближним нипочем. Ну, от Земли до Бетты 8 дн, ну а до планеты Эпсилон не считаем мы, чтоб не сойти с ума. Вечность и тоска игрушки нам, наизусть считаем Пушкина, а кругом космическая тьма. Нам прививки сделаны от слез и грез дешевых, от дурных болезней и от бешеных зверей. Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых, на Земле бывало веселей. Ну, от Земли до Бетты 8 дн, ну а до планеты Эпсилон не считаем мы, чтоб не сойти с ума. Вечность и тоска, ох, влипли как, наизусть считаем Киплинга, а кругом космическая тьма. Прежнего земного не увидим небосклона, если верить россказням ученых-чудаков. Ведь когда вернемся мы по всех по их законам, на Земле пройдет 700 веков. То-то ей смеяться отчего, на Земле бояться нечего, на Земле нет больше тюрем и дворцов. На Бога уповали бедного, но теперь узнали нет его, ныне присно и вовек веков.